«Добрый день, господа», — проговорил я, кинув короткий взгляд на пришедших. «Ну, здравствуй, Ушаков», — ответил Марко. «Сегодняшний день для тебя точно добрым не будет. Тебе чего надо? А сам как думаешь? Не надейся, что тебе все сойдет с рук. Пришло время и ответ нести. Свали и не мешай», — резко ответил я. «Мне некогда. Высокого обиды не прощают», — тон Марко стал зловещим. «Ты приговорен к смерти, ушлепок, его тело покрыла каменная броня, а в руке появился топор. Вставай и дерись, если сможешь». Я не двинулся с места, просто направил в противника антимагические волны, и броня и оружие даже не треснули. Удивительно, но нейтрализующая энергетика на высокого не работала. Глава 19. Было непонятно, почему нейтрализующие волны никак не повлияли на магию высокого. Он узнал особое защитное заклинание, или какой-нибудь артефакт использует. Так или иначе, я сразу сообразил, что надо действовать по-другому. Один из спутников высокого тоже облачился в каменную броню, а в руке у него появилось копье с широким наконечником. Второй окружил себя водяным коконом, и все трое одновременно ринулись на меня. Я вскочил. Удар топором пришелся по защитной оболочке, сформированной из проэнергии. Широкой энергетической волной я отбросил назад высокого и заклинателя воды. Второй маг земли выдержал атаку и попытался пронзить меня копьем. Следующая волна, но теперь направленная точечно, шибанула ему в корпус и тоже отшвырнула прочь. Заклинатель воды поднялся на ноги. Я воздействовал на его организм, и парень рухнул замертво. Затем я обратил свой взор на заклинателя земли, и тот тоже погиб почти мгновенно. В это время Высоков успел подскочить ко мне и замахнуться топором. Энергетический удар отбросил его шагов на 10. Парень поднялся, оглянулся по сторонам. Оба его приятеля лежали мертвыми. «Довольно», — сказал я. «Мне надоело в игры играть. Ты пожалеешь. Ты не знаешь, кому перешел дорогу. Ты — труп». Высоков, издав отчаянный рык, рванул ко мне, но его ноги подкосились, доспехи исчезли, и белобрысый ученик в спортивном костюме распластался у моих ног. Он не дышал. Я проверил тела и убедился, что все три парня мертвы. Мне надоели глупые ребяческие игры. Тем более конфликт вышел за рамки безобидных школьных потасовок. Марк собирался убить меня, и это стало его роковой ошибкой. На его шее я обнаружил медальон с 5 красно-фиолетовыми камнями и загадочными символами. Похоже, именно этот артефакт и защищал парня от антимагических волн. Только вот от других видов воздействия он не защитил. Придурок решил, что, напялив на себя эту штуковину, сразу станет сильнее меня. Я затащил трупы в одно из ближайших сооружений. От тел следовало избавиться и побыстрее. Все знают, что здесь тренируюсь я, поэтому никто из учащихся не сунется. К тому же многие в разъезде. Но все равно надо поторапливаться. Покойников я заволок на второй этаж постройки, сел возле них и сосредоточился на первом. Собирался превратить его в пыль, чтобы даже следа не осталось. Времени на это потребовалось немало, как и сил. Тем не менее труп постепенно каменел и разваливался, пока не стал продолговатой кучкой песка. У меня ушло на это 30-40 минут. Разобравшись с первым, я отдохнул, помедитировал и принялся за другого, на ликвидацию которого тоже понадобилось много энергии. Насыщенная тренировка получилась, нечего сказать. Наконец, все трупы превратились в кучи каменного песка. Я создал мощный воздушный поток, и он мигом выдул их наружу, развеяв прах моих врагов над трущобами. Только медальон остался, его я сохранил, рассчитывая в будущем продать. Наверное, немалых денег стоит. Закопал артефакт там же, где лежала тетрадь, а потом со спокойной душой вернулся в общежитие. Об исчезновении трех учащихся стало всем известно на следующий день к вечеру. За день слухи успели разлететься по всей школе, и теперь ребята только и судачили, что об этом загадочном событии. Кто-то говорил, что парни сбежали, а кто-то думал, что их убил сильный первокурсник, которому они перешли дорогу. Я, то бишь, а я хранил молчание и делал вид, что удивлен не меньше остальных. Думал, директор опять станет меня допрашивать, как главного подозреваемого, но никто мне и слова не сказал. Наверное, Вятский тоже не хотел лишней мороки. Если бы тела обнаружились, тогда оставить происшествие без внимания было бы нельзя. А сейчас кому какое дело до трех простолюдинов? Можно объявить ребят в розыск и забыть об их существовании. Наверное, так Вятский и сделал, я не узнавал. И как раз на этой неделе начались проверки. Об этом нам тоже стало известно из болтовни учащихся. Саму же комиссию мы видели лишь один раз, во вторник на перемене, когда мимо нас по коридору прошли несколько человек в синих кителях в сопровождении двух заместителей в зеленой форме школьной администрации. Когда в четверг после занятий ко мне подошел Барашкин и сказал, что по просьбе моего отчима я освобожден от на 5 дней, я ушам не поверил, с какой стати отчиму это делать. Но когда я позвонил дяде, его телефонный номер был указан в последнем письме, а в общежитии имелся таксофон, то сразу все стало понятно. Дядя, как оказалось, отправил письмо от имени своего брата, подделав его подпись. В школе подлога не заметили. Таким образом, я мог отправиться в Тверь на 5 дней и встретиться с матерью. В преднедельник утром я собрал чемодан, сходил в рощу, выкопал тетрадь и артефакт, вызвал такси и поехал на вокзал, где купил билет на ближайший поезд. В Твери я был во второй половине дня, меня никто не встретил. Пришлось позвонить дяде с вокзала и ждать. Лишь спустя часа полтора к зданию подъехал уже знакомый мне роскошный бордовый седан. Ну как добрался, племянник? Дядя, облаченный в зеленый сюртук с серебряной вышивкой вдоль бортов, вышел и открыл багажник. Все прошло гладко, я уложил чемодан в машину. Как вы не побоялись письмо подделать? Не бойтесь, что Сергей узнает. Скажу честно, ему на тебя плевать. Он не интересуется, чем ты занят, поэтому нет, не боюсь, рассмеялся дядя. Да и сколько можно дрожать, как осиновый лист? Эдак далеко не уедешь. Удача любит смелых. Мы с дядей сели в машину и поехали. Спокойные улицы Твери сильно контрастировали с шумной суетой столицы, но и здесь кипела жизнь, особенно в центре города. «Вы уже договорились с моей матерью о встрече?» – спросил я. «Вряд ли я смогу ее в чем-то убедить. Она мне ни за что не поверит. Слишком уж Сергея сильно боится, подумает, уловка какая. Тебе самому придется позвонить ей и договориться о встрече. Надеюсь, 5 дней хватит, чтобы найти удобное время. Кстати, я уже достал кое-какое оборудование. Человек, у которого я купил координаты, дал список того, что потребуется для похода на нижний слой, и продал ко мне искатель. Поэтому мы можем отправиться хоть сейчас. Дело осталось за Кубом. Увы, мне он не по карману. А что будем делать, если Куба нет? Может же быть такое, верно? Допустим, мать продала его. Будет плохо, если она его продала. Но и это не безвыходная ситуация. Попробую занять деньги у родственников. Если мы найдем чудо-камни, я быстро с долгами расплачусь. А если нет, да брось, у меня 5 координат. По всем им лазы открываются, мы на месте проверяли. Где-нибудь эти камешки да найдутся. Просто нужно время на поиски. Дядя выглядел воодушевленным, полным энтузиазма. Казалось, он уже держит в руках россыпь красно-фиолетовых камней. Да и я находился в приподнятом настроении с самого утра. Дело сдвинулось с мертвой точки, это главное. Теперь надо убедить мать отдать куб. А если не отдаст, то и не надо. Дядя прав, это не конец света. Кубы дорогие, но их можно купить, а в тетради у меня записаны 10 координат. Кстати, сколько стоит куб? Поинтересовался я. Очень дорого. 1040-50, если у запатентованного мастера делать. Моя квартира, за которую я только 5 лет назад расплатился, и та в 2 раза дешевле обошлась. Я присвистнул. Дороговато. Не то слово. А у меня, между прочим, семья. Сына, вон, на в следующем году в высшую школу отправлять надо. Ну ничего. Главное, цель, а пути всегда найдутся. Мы подъехали к гостинице. Извини, что не зову в гости, сказал дядя. Если мое семейство узнает о твоем приезде, они могут невзначай растрезвонить Сергею. Не хотелось бы, сам понимаешь. Он не должен знать о нашем деле. По крайней мере, сейчас. Само собой, насчет денег можешь не волноваться. Я оплатил тебе номер на 5 суток. Наслаждайся отдыхом и не думай о пустяках. А матушке позвони сегодня. Не затягивай. Кто знает, когда она сможет выкроить время для встречи. Помнишь ее номер? У меня осталась старая записная книжка. Там все есть. Только звони на беспроводной. На домашний может ответить слуга. Знаю. Гостиничный номер, который снял для меня дядя на ближайшие 5 дней, находился на 6-м этаже. Роскошью он не отличался, но был вполне приятным и комфортным. Тут имелись стол с 2 креслами, кровать и даже телефон, обычный проводной. Из окна открывался вид на небольшую площадь с фонтаном и старинные здания, коими была застроена центральная часть города. Матери я позвонил сразу. «Алло, Светлана Миловидова слушает», — ответил бесцветный женский голос. «Алло, матушка, это Вячеслав». «Вячеслав», — тон матери сразу стал каким-то напуганным. «Как я рада тебя слышать, но я же тебя просила не пытаться связаться со мной, Сергею это не понравится, ты сейчас в школе?» «Нет, я в Твери, и нам надо встретиться, что ты тут делаешь, что случилось?» «Ничего не случилось, просто есть одно дело, которое нам с вами надо обсудить, но не по телефону, давайте встретимся лично, ты меня тревожишь, Вячеслав, скажи, что случилось?» «Уверяю, поводов для беспокойства нет. При личной встрече все объясню, когда мы сможем увидеться». Мать вздохнула, потом подумала несколько секунд и проговорила: «Ты сейчас где? Это не имеет значения. Что за секреты, Вячеслав? Почему ты от меня все скрываешь?» «Матушка, пожалуйста, я уже начинал терять терпение. Эти бессмысленные вопросы раздражали. Обещаю, что я вам все расскажу. Я в гостинице, у меня все в порядке». «Ладно, сегодня я уже не смогу. Завтра у нас богослужение, а потом гости, а вот в понедельник. Сергей собирался днем ехать на предприятие. Если ничего не изменится, я буду свободна. Поэтому давай в понедельник. Где именно встретимся? Дай подумать. Можем в сквере Величия, возле памятника Феодосию, часов в 12, наверное». «Да, давай в 12. Но если не приеду, не расстраивайся. Вдруг у Сергея поменяются планы, я не могу ничего обещать. Постарайтесь, пожалуйста». Мы попрощались, я положил трубку и, откинувшись на спинку кресла, стал смотреть в окно. Из воспоминаний Вячеслава я знал, что мать боится своего мужа, но одно дело – воспоминания, к тому же не свои, другое – увидеть все воочию. Странные отношения. Мать опасается общаться с собственным сыном из-за отчима, хотя бывают и хуже ситуации. Встреча была назначена на понедельник, а вот неделя оказалась полностью свободной, и я не знал, чем заняться. Решил побродить по городу, освежить воспоминания. Утром поехал к старому дому нашей семьи. Тот находился в одном из окраинных районов, на тихой улице, засаженной тополями, среди таких же небольших особнячков. Я не помнил точного адреса, однако знал, что поблизости есть площадь какого-то адмирала. Велел таксисту ехать до этой площади, а оттуда по памяти топал пешком. Двухэтажный особняк был построен, как и многие здания в городе, на высоком цокольном этаже. Вход находился со двора, но глухая каменная ограда и железные ворота не позволяли заглянуть туда. Грязные окна и облупившаяся штукатурка на стенах говорили о том, что в доме давно никто не живет, и никому до него нет дела. Особняк, как и остальное имущество моей семьи, оказался переписан на Сергея Миловидова. Но, похоже, отчиму было плевать на этот дом. У него и так хватало недвижимости, чтобы заниматься ветхой постройкой, а у меня опять проснулись забившиеся в самые глубины души чувства Вячеслава. Несправедливость, вот что он ощущал. Миловидов нас просто обворовал, манипулируя чувством благодарности матери и запугивая ее. По-хорошему, вернуть бы себе дом и часть фабрики, но как сделать это законным путем, если только выкупить обратно? А для этого понадобится много денег. На следующий день я приехал на место встречи заранее и какое-то время прогуливался поблизости, осматривая подпространство вокруг в поисках чего-нибудь подозрительного. Это была одна из центральных улиц с широким зеленым сквером, упирающимся в бронзового всадника, голову которого венчала корона. На постаменте я обнаружил табличку, гласящую, что передо мной памятник Феодосию IV, последнему императору из предыдущей династии, погибшей в бою во время мировой войны. Я расхаживал возле монумента, когда увидел, как ко мне направляется высокая женщина, одетая в длинную юбку и длинный пиджак темно-синего цвета. Воспоминания позволили быстро узнать ее. Матушке было лет 40. В свои годы она не утратила некоторой привлекательности, хотя лицо ее выглядело строгим и несло печать жизненных тягот. Над переносицей и возле уголков губ прорезались морщины, а глаза казались бесцветными, серыми. «Добрый день, матушка», – поздоровался я. «Здравствуй, Вячеслав. Надеюсь, ты мне расскажешь, что случилось. Я после твоего звонка уснуть не могла. Ты меня ужасно встревожил. Рад, что вы смогли приехать, а вот волновались вы зря. Поводов для беспокойства нет. Пройдемся», – предложил я. Мы побрели по скверу. Народу сегодня было мало. Какой-то пожилой господин сидел на лавочке. Навстречу нам прошла молодая пара. «В школе все хорошо», — ответил я на первый же заданный матерью вопрос. «Меня поселили в общежитие. Со мной живут трое. Аристократ и два простолюдина. С соседями по комнате я нашел общий язык. С другими ребятами на этаже тоже познакомился. В учебу втянулся, слушаю лекции, много интересного узнаю. А у вас как дела? А у меня все по-старому, вздохнула мать. Вчера родственники в гости приезжали, Степан Юрьевич с женой и детьми. Я рада, что у тебя все хорошо. Не представляешь, как я беспокоилась, боялась, что будет, как в гимназии. В гимназии Вячеславу приходилось несладко. Там учились дети тверской аристократии, многие из которых опережали его в развитии магических способностей. Само собой, были и унижения, и даже избиения пару раз. Отчим, что любопытно, не вступался, а наоборот еще сильнее гнобил пасынка за слабость. Туда, где я сейчас учусь, сильные владеющие не идут. Там почти все такие же, как и я, успокоил я мать. Ну и слава Санцеликому. А почему ты не в школе? Ведь сегодня понедельник. Разве вас отпускают в будние дни? Изредка можно отпроситься, что я и сделал. У меня к вам дело. Да, ты говорил. Так что за дело тебя привело сюда? Видите ли, я много слышал о том, как мой дед ходил на нижние слои и разбогател на добыче чудо-камней. И меня заинтересовал его опыт. Вы что-нибудь знаете об этом? А почему ты так интересуешься этим? Что ты хочешь сделать? Как видите, денег у меня нет, и поддержки от семьи я не жду. Мне придется строить свою жизнь самостоятельно, а для этого нужны средства. И ты хочешь добывать чудо-камни? Нет, нет, это невозможно. Почему? Потому что в местах, куда ходил твой дед, не осталось ничего. Даже твой отец не смог найти новые месторождения, хотя потратил не один год и два раза чуть не погиб. Мы поняли, это бесполезно. Нижние слои не дали нам ничего. Оставь эти мысли. Может быть, попробовать снова? Думаешь, это так просто? Думаешь, кто угодно может пойти на нижний слой и разбогатеть? Если бы это было так, всем бы только делали, что добывали чудо-камни. Но все гораздо сложнее. Они есть не везде. Порой их приходится искать очень долго. И если у тебя нет хотя бы сотни человек, которые будут заниматься разведкой дни напролет, шансы обнаружить месторождение почти равны нулю. Твой отец не один год ходил туда. Дед говорил, что ничего не получится, что в известных нам точках камней не осталось, но Степан и слушать не хотел. Кучу сил потратил, и все тщетно оказалось. Не повторяя его ошибок, ты получишь образование, поступишь на государственную службу и будешь иметь стабильный доход. Это лучше, чем постоянно рисковать жизнью ради несбыточных мечтаний. К тому же походы на нижние слои не проходят бесследно для здоровья. Твой дед умер в 57 лет, хотя мог бы еще жить и жить, но у него в последние годы развилась энергетическая болезнь. Он слишком долго пробыл на нижних слоях. Похоже, добыча чудо-камней, и правда, была делом непростым. Главная трудность, как я понял, заключалась в их поиске. Воротынский нас посылал в места, где их много, но я же не знал, сколько времени требовалось разведчикам, чтобы обнаружить нужную породу. Отец Вячеслава годами ходил на нижние слои и ничего не нашел. Ему не повезло, и он закопался в долгах. Получится ли у нас с дядей? Я владел волшебной тетрадью с десятками координат. Многие имели подписи. Например, напротив некоторых стояли крестики, видимо, означавшие, что там ничего нет, а напротив других было указано, в каком направлении идти. Все шансы у меня были, хотя я не строил иллюзий. На поиски все равно может понадобиться куча времени. Возможно, вы правы, согласился я. Возможно, камни найти непросто, но это не имеет значения. У деда был куб перехода. Как я понял, им же пользовался и отец. Где сейчас артефакт? Глава 20. Мать молчала некоторое время. Видимо, не ожидала, что я поставлю вопрос ребром. Конечно, она могла сейчас соврать, что продала куб, или она в самом деле продала его. Тогда и моя поездка, и этот разговор окажутся бессмысленными. Знаешь, Вячеслав, сейчас он тебе не нужен, произнесла мать после паузы. Куб лежит в надежном месте. Это наша реликвия, которая имеет не только финансовую ценность. Прежде всего, это память. У нас не осталось ничего, кроме него. Мне даже пришлось соврать Сергею, что я его продала. Поэтому, извини, но куб будет храниться у меня. До каких пор? Пока не увижу, что тебе можно доверить столь важную семейную реликвию. Положение было не совсем безнадежным. Куб у матери действительно был, вот только отдавать его она отказывалась. Якобы, я мал еще, чтобы такой ценной реликвией обладать. И что делать? Ждать, пока на нее откровение снизойдет? А если я, допустим, достану координаты точек, где чудо-камни растут. Я не собирался сдаваться без боя. Куб должен оказаться у меня. Иной вариант даже не рассматривался. Или я зря сюда ехал. И откуда же, позволь тебя спросить, ты достанешь координаты? Те, кто их знают, никогда просто так не скажут. Такая ценная информация может стоить сотни рублей, если не тысячи, да и то велик шанс, что тебя обманут и подсунут пустые точки, где давно уже ничего нет или никогда не было. Матушка, при всем уважении, но это уже мое дело. Мне 17, из дома меня выгнали, и отчитываться я больше не обязан ни перед отчимом, ни перед вами. Что ты такое говоришь, Вячеслав? Мать посмотрела на меня с болью во взгляде. Мы же растили тебя. Ага. При этом вы с отчимом допускали, чтобы надо мной издевались все, кому не лень. Оставили меня без наследства и вышвырнули из дома. А теперь еще и отказываетесь отдавать последнее, что досталось мне от отца. Собираетесь себе куб присвоить? Это не так, не смей меня обвинять. Я поклялась сохранить наш фамильный артефакт, и я сделаю это. Потом сам скажешь мне спасибо. А по поводу наследства мы с тобой уже много раз говорили. Не надо оправдывать свои ошибки. Сергей не имел никакого права забирать у меня всю фабрику целиком, а дедовский особняк, и подавно. Он запугал вас, надавил. А вы до сих пор не желаете признать, что поддались на его наглым манипуляциям, и оправдываете его. Довольно. Не надо со мной говорить таким тоном. Лучше бы Сергея осадили, а не меня. Мне все равно. Живите, как хотите. Ваша жизнь меня больше не касается. Но отцовское наследство вы удерживать не имеете права. Я благодарен вам, матушка, за то, что сохранили нашу реликвию. Серьезно, очень благодарен. Могу представить, как тяжело вам было противостоять давлению Сергея. Но вы выполнили свою роль, пришло время передать имущество законному наследнику. Ты не понимаешь, чего хочешь, мать не уступала. Где ты будешь хранить куб? В общежитии? Да и зачем, если он и так в надежном месте? Где именно он находится? Он у моей сестры, тети Натальи. Они с мужем согласились присмотреть за кубом и хранят его уже много лет. Я могу сам за ним заехать. Нет, Вячеслав, тебе негде его хранить. Пусть лежит у нее. Я ей доверяю, там он останется в целости и сохранности столько, сколько потребуется. Матушка, я разберусь сам, где будет храниться моя вещь. Но, Вячеслав, одумайся. Он тебе не нужен. Или ты его хочешь продать? Но это ведь наша семейная реликвия, память о твоем деде. Артефакт должен приносить пользу точно так же, как принес ее деду. Нечего ему без дела пылиться. Называйте адрес тети Натальи, и я съезжу за ним. Все равно ведь узнаю, где она живет. Мать опять замолчала, теперь уже надолго, а потом остановилась и повернулась ко мне. Хорошо, Вячеслав, если так настаиваешь. Мне больно расставаться с кубом, поскольку он напоминает мне о твоем отце. Я бы не хотела, чтобы ты продал его или потерял. Это очень дорогая вещь, и в школе на него могут позариться. В таких школах за порядком не следят, там творится полный произвол. Поэтому я тебя умоляю, не позволь никому завладеть нашей реликвией. Обещаю, никто кубом не завладеет. И еще, ты знаешь, что закон обязывает владельцев кубов перехода регистрироваться в Министерстве артефакторики. Так вот, наш куб очень старый, он создан еще в те времена, когда такого закона не было, он не имеет серийного номера. Твой отец долго не хотел регистрировать его, потом все же собрался, но не успел, и я не стала, поскольку пользоваться им не намерена. Но тебе надо обязательно зарегистрировать его. Обратись в отдел артефакторики, там на куб набьют серийный номер и закрепят за тобой. В случае кражи это поможет найти его. Хорошо, я зарегистрирую куб, и не затягивай с этим. Если тебя оштрафуют, Сергей может узнать. Тогда он попытается забрать у тебя артефакт. Шиш ему, а не артефакт. Не заберет. Не храбрись, Сергей, очень настойчив, и не советую тебе переходить ему дорогу. Переходить ему дорогу? Возмутился я. По-вашему, если он захочет отнять мою вещь, это называется я перешел ему дорогу? Может быть, хватит, матушка, раболепствовать перед этим человеком? Он мне никто, и он не заберет у меня больше ни копейки, а куб, тем более. Ты должен быть с ним осторожен. Пообещай. Обещаю. Я сделаю все, как вы сказали. Ладно, тогда запиши адрес Натальи. Я позвоню, предупрежу ее. Как с тобой можно связаться, если что? Я остановился в гостинице «Океан». Можете позвонить туда. Добавочный номер комнаты 506. Хорошо. Я позвоню тебе сразу, как только договорюсь с Натальей. Надо отдать должное, С тетей мать договорилась быстро. Не прошло и часа с моего возвращения в гостиницу, как раздался звонок. Наталья Борисовна находилась сегодня дома и могла принять меня в любое время. Я сразу же вызывал такси и поехал к тете. Я прекрасно понимал опасения матери. Меня самого мучил вопрос, где хранить артефакт. В тумбочке в общежитии. Не вариант. Если кто-то узнает, что у меня есть такая дорогая вещь, сопрет без труда. Комната целыми днями пустует, замок хлипкий. Зарыть вместе с остальными трофеями, куб, не тетрадка, это довольно крупный предмет. Место раскопок привлечет себе ненужное внимание. Оставлять у дяди я тоже не собирался. Мне были не до конца понятны его намерения. Вдруг он по приказу брата задумал хитростью выманить у меня куб? Были сомнения, что Валерий в самом деле решил пойти против такого опасного человека, как глава рода Миловидовых, вокруг которого вся родня на цыпочках ходит. Надо убедиться, что дядя не врет, но пока я не знал, как его проверить. Пожалуй, единственным разумным вариантом было оставить куб и дальше храниться у тети Натальи. Она уже несколько лет держит у себя артефакт, и никаких проблем не возникало. Тетя Наталья оказалась постарше матери, а в волосах ее уже блестели седые волоски. Она сделала вид, что рада моему визиту, спросила, как жизнь и учеба. Проводила меня в гостиную, что находилась рядом с холлом, и пошла за кубом. Артефакт был в полной сохранности. Он лежал в специальном кожаном чемодане вместе с треногой для установки и два телескопическими шестами для создания лаза. Имелась также документация, книжечка с правилами пользования и информацией об изготовителе. Я поинтересовался, можно ли и дальше здесь хранить артефакт, и тетя охотно согласилась. Конечно, пускай лежит, уж я-то все понимаю, у отчима твоего руки загребущие. И зачем Светлана за него только вышла? Предупреждала же я ее, что это за человек. А вы тоже считаете, что Сергей незаконно у нас отнял предприятие и дом? Ну как незаконно? Твоя матушка ему сама все отдала по глупости своей. Слава Санцеликому, последнюю вашу реликвию сохранить хватило ума. Это точно, вздохнул я. Да ты его продай и дело с концом. Он подороже вашего разваливающегося дома стоит. Будут тебе деньги на первое время. Квартирку в Москве купишь, устроишься. Зачем такой дорогой вещи в закромах пылиться? Может быть, так и поступлю, надо подумать. Мне еще 3 года учиться. Спасибо вам, Наталья Борисовна, что сохранили куб. Да ни за что, что мы, не родня. Мне с детства за твоей матушкой приходилось сопли вытирать. Привыкла. Я отказался от предложенного ужина, поскольку не хотел лишний раз мелькать в обществе, и поехал домой. Чем меньше народу знает о моем приезде в Тверь, тем меньше шансов, что до отчима дойдут слухи. Вернувшись в гостиничный номер, я сразу же позвонил дяде, сказал, что куб у меня. Значит, достал его, отлично. Я так и думал, что твоя матушка не продала его. Опробуем завтра, снаряжение у меня есть, координаты тоже. А у тебя как раз свободный день, что скажешь? Я тоже собирался это сделать. Прекрасно, тогда подъеду утром, часов в 8. Договорившись с дядей, я стал разбираться с инструкцией. Использовать куб было просто. Поставить шесты на определенном расстоянии друг от друга, ввести на самой коробке координаты и нажать ручку. Если координаты правильные и если в той точке нет помех, лаз откроется. Мне уже не терпелось испытать артефакт в деле. Утром дядя подъехал очень рано. Я даже не успел перекусить бутербродами, как задребезжал телефон. Одевшись в штатский наряд и взяв чемодан, я спустился вниз. У крыльца стоял бордовый седан. За рулем сидел усатый, плотный мужчина в сером костюме, а дядя – рядом. Он представил своего спутника. Это оказался слуга, звали его Егором. Дядя взял его в качестве помощника. Выехав из города, мы свернул на проселочную дорогу, и какое-то время автомобиль полз через поле, пока не добрались до леса. Здесь дядя долго выбирал, где остановиться. Наконец, нашел подходящее место и загнал машину под деревья. Мы вылезли, Егор взял все снаряжение и вещи, в том числе 2 теплых бушлата, и мы втроем побрели в лесную чащу. Дядя был одет по-походному, в брюки, сапоги, кожаную куртку и фетровую шляпу. На поясе его висела кобура с длинноствольным револьвером. «У меня 5 координат», — сказал дядя. «Сегодня желательно все осмотреть. Мы с продавцом, конечно, проверили, чтобы все рабочие были, но пес его знает, что там. Может, и камней никаких нет. Мой отец потратил годы на поиски месторождения чудо-камней, Я шел последним, глядя на широкую спину Егора. Дело это непростое, не рассчитывайте, что быстро найдем. Знаю, Вячеслав, твой отец не один такой, многие не находят, не везде эти проклятые камешки растут, может, и мы не найдем, и ни с чем останемся, но зачем сразу терять надежду, зато представь, если обнаружим, да мы столько денег заработаем, что до конца жизни хватит. Минут через 15 блуждания по лесу мы добрались до поляны, частично заросшей кустарником и перегороженной двумя упавшими деревьями. Дядя счел это место подходящим. Я открыл чемодан и извлек его содержимое. Поставил куб на треногу, а телескопические шесты разложил и воткнул в землю на указанном в инструкции расстоянии друг от друга. Дядя проверял снаряжение. Он взял с собой вещмешок, кирку, два противогаза, большую флягу и камнеискатель. Один противогаз отдал мне. «Вводите координаты и пойдем», — сказал я. «Егор с нами отправится?» «Нет, он будет сторожить лаз». Я с сомнением посмотрел на Захара. Меня обуяли недобрые мысли. «Если мы уйдем на нижний слой, что помешает этому человеку закрыть портал и уйти вместе с кубом? Обратно нам не выбраться, а слуга, продав артефакт, озолотится, и никто ничего не узнает. Отойдем на пару слов», — предложил я. Дядя сразу догадался, в чем заключаются мои опасения. «Не волнуйся, Вячеслав, все в порядке. Захар никогда не пойдет на подлости, моему брату ничего не расскажет. Ему можно доверять». «Ладно», — согласился я нехотя, недовольный тем, что приходится полагаться на совершенно незнакомого человека. «Я и дяде-то пока не доверял, что уж говорить про какого-то Егора». Дядя достал записную книжку в кожаном переплете с тиснением, открыл и стал вводить код, крутя ролики с цифрами. Когда все было готово, я вдавил ручку на кубе, и пространство между шестами разорвалось, образовав темную брешь. «Вначале надо проверить», — сказал я. «Мы можем попасть в туман. Смотрю, ты уже кое-чего знаешь. Само собой, без разведки только последний дурак в лаз пойдет». Дядя надел противогаз и шагнул в брешь, но быстро вернулся. Там было безопасно. Взяв вещмешок и кирку, он снова туда шагнул, а за ним — я. Бушлаты брать не стали, поскольку на первом слое, куда мы сейчас шли, стояла жара. Я даже сюртук оставил, чтобы не мешался в руках. Пейзаж вокруг выглядел странным. Тут повсюду валялись валуны, вросшие в землю, а между ними росли кривые тощие деревца с бордовой листвой. Среди них ползали жирные зеленые черви. Куда идти, где искать камни, неясно. Хорошо, хоть тумана нет. Любопытная тут природа. Дядя огляделся по сторонам. Когда мы на практике в высшей школе ходили на первый слой, там было все совсем иначе. И этой ползучей мерзости не было. Да эти-то безвредны. Я пнул одного из проползающего мимо червя. А вот небо все такое же. Как было дырявое, так и осталось. Есть идеи, куда отправиться. Дядя посмотрел на камнеискатель, но стрелка безвольно болталась. Где можно пройти, туда и пойдем, но не слишком далеко. Просто осмотримся вокруг. Вдруг где-то поблизости жила есть? Сомневаюсь, что так быстро найдем. Не будем терять надежду. А не найдем сейчас, так в другой раз найдем. Торопиться нам некуда. И мы побрели между камней. Впереди шагал Валерий с камнеискателем в руке, следом — я. «Егору можно доверять», — проговорил дядя, вспомнив мои сомнения. «Он давно служит мне, его супруга и сын тоже. У него нет резона убивать меня даже ради такого дорогого артефакта. Он дорожит своей семьей, и я не припомню, чтобы Егор хоть раз меня обманул. А я его почти 20 лет знаю, между прочим. Даже верный пес иногда может цапнуть за руку. Все нормально будет. Если оставить куб без присмотра посреди леса, это может закончиться плачевно. Какой-нибудь идущий мимо простолюдин найдет, схватит, и был токов, и спросить не с кого. Мы с дядей часа два бродили вокруг лаза, пытаясь найти месторождение. Поначалу дядя о чем-то болтал, спрашивал что-то про школу, но потом, видимо, устал и замолк. Повсюду валялись камни размером с автомобиль, а то и с дом, между ними росли хилые бордовые деревца и ползали жирные черви. Унылое однообразие царило здесь, а тишину нарушал лишь нескончаемый шорох кожи существ о сухой грунт. Не обнаружив ничего интересного, мы вернулись обратно в наш мир. Следующие координаты привели нас в лес. Тут были крупные растения, похожие на лопухи и папоротник высотой с дом, и огромные деревья, тянущие толстые, могучие ветви к дырявому небу. Червей мы не обнаружили, зато по деревьям скакали существа, напоминающие небольших обезьянок. Мы побрели сквозь чащу, вырубая с помощью магии исполинскую растительность на пути. Шли долго, пока не наткнулись на озеро. Вода тут была черная, а на берегу я заметил подозрительные подрагивания воздуха. Растительность вместе аномалии отсутствовала. Ежу было понятно, что дальше идти опасно, и мы повернули назад. Обратный маршрут нашли без труда по порубленной растительности. Потом пошли в противоположную от лаза сторону и через какое-то время уперлись в отвесную скалу. Левее чернела бездонная яма, а под ногами виднелись трещины в земле. «Гиблое место», — сказал дядя, который про нижние слои знал больше меня. «Здесь слишком много аномалий. Этот участок скоро исчезнет, тут бесполезно что-то искать». Он вытащил блокнот и ручку из кармана куртки и вычеркнул одно из чисел. Вернувшись в наш мир, дядя стал вводить координаты третьей точки. Она находилась уже на втором слое. «Теперь готовься, Вячеслав. Возможно, нам придется подраться», — предупредил дядя. «На втором слое ракшасов всегда много. Местность на втором слое почти не отличалась от той, что я видел, когда ходил на вылазку вместе с ребятами из школы. Вокруг бугрилась желто-коричневая субстанция, похожая то ли на застывшую глину, то ли на человеческие испражнения. Редкая растительность дрожала на холодном ветру, а над нашими головами серебрилось дырявое небо. Тут пришлось надеть бушлаты и шапки, чтобы не окоченеть в первые же минуты. На ракшасов мы наткнулись быстро. Среди скал бродила стая ликусов. Завидев нас, она попыталась напасть. Дядя облачился в каменную броню, создал алебарду и стал рубить тварей направо и налево. Я же раскидал существ энергетическими ударами и принялся умерщвлять их одно за другим, сгущая их кровь. Очень скоро четыре десятка особей валялись вокруг нас дохлые. Мы побрели дальше среди глинистых окаменелых бугров. «Жаль, у меня нет времени на поиск камней», — вновь завел я разговор. «Приходится торчать в школе и общежитии. Все это бессмысленно. Мне важнее заняться развитием собственного дела, а не тратить впустую 3 года. Старшую школу придется закончить. По закону положено», дядя шел вперед с камнеискателем в руке. «Никуда от этого не деться. И я, и Сергей, и твой отец, все отучились. Это еще во времена нашей молодости стало обязательным. У меня есть разные мысли на этот счет. Например, бежать, сделать новые документы и заниматься по-настоящему важными вещами. Я не собираюсь идти на государственную службу. Мне нужен заработок». Дядя рассмеялся. «Когда я учился, мне тоже иногда хотелось сбежать, но деваться некуда, да учился. Я все-таки рассматриваю вариант сделать себе новую личность». Дядя обернулся и удивленно посмотрел на меня, догадавшись, что я не просто делюсь подростковыми переживаниями, а имею серьезные намерения. «Ты что это задумал, Вячеслав? Тебе зачем? На всякий случай. Вдруг понадобится, да и потом, желательно ходить на слои как можно чаще, а не раз в седмицу или в месяц, а для этого я должен быть свободен. Так-то оно так, но бежать из высшей школы, тебя будут разыскивать. К тому же я не знаю, где достать поддельные документы, и это противозаконно. Надо что-то придумывать. Зачем? Просто отдай мне куб, я найду людей, все организую. Желающих пойти на нижние слои всегда полно, а ты будешь получать плату за аренду. Нет, я заберу куб с собой, он будет храниться у меня. Где? В общежитии?» Дядя опять обернулся. «С ума сошел? Украдут ведь? Я так решил. А зачем? Я не понимаю смысла. Так дело затянется на годы. Мне все равно. Куб будет храниться у меня. А, понимаю, ты мне не доверяешь. Ясно, ясно. Ну что ж, это дело твое. Значит, отложим добычу камней до лучших времен». В словах дяди звучало разочарование. «И учти, если у тебя в общаге своруют куб, новый достать будет очень сложно, и процент твой тогда будет меньше, если мне свои средства придется вложить. Я найду надежное место. Ты и сам многое теряешь, Вячеслав. Тебе могли бы капать какие-то деньги, пусть небольшие, но зато регулярно. А теперь будешь ждать каникул, а каникулы короткие. Много успеем, и ради чего? Боишься, что я побегу к Сергею и отдам ему куб? Конечно, можешь мне не верить, но правда до смерти надоело жить под пятой своего брата. Он платит копейки даже своей родне. Сколько можно? Мне показалось, что мы вдвоем с нашими способностями горы свернем. Обязательно свернем. Но не сейчас. Вот это да. Смотри. Дядя резко остановился, указал мне куда-то вдаль, а потом метнулся к большому валуну, присел на корточки. Я последовал за ним. Дядя достал бинокль и стал осматривать холм впереди. И тут я тоже заметил причину его волнений. По склону двигались черные точки, и это были не ракшасы, люди. К Кто-то еще, кроме нас, искал здесь чудо-камни. Глава 21. «Это люди», — сказал дядя. «Вижу, что люди. Интересно, чьи?» — задался я вопросом. «Понятия не имею, у кого вы купили координаты?» Продавец не сказал, на кого работал. Дядя продолжал в бинокль рассматривать людей на склоне. «Такие вещи и не спрашивают. В любом случае, они из другой точки идут, верно? Один, кажется, откалывает породу. Погоди, да, они добывают камни». Тон дяди резко сменился, став радостно взбудораженным. «Здесь есть камни, Вячеслав, они здесь есть, это не пустое место». Нам улыбнулась удача. «А еще сюда ходят другие добытчики, и нам они не обрадуются», заметил я. «Понятное дело, но это не важно. Придумаем что-нибудь». Дядя готов был плясать от радости. «Если камни есть на склоне, то и в других местах они тоже есть. Надо просто искать получше. А с ними что предлагаете делать? Не мы одни будем искать. Разберемся. С самими старателями проблем, скорее всего, не возникнет. Но если они нас увидят, доложат начальству, и тогда с ними начнут высылать охрану. Хотя еще зависит от того, что за старатели такие. Если простые наемники, то им плевать. А вот если приближенные тех, кто организовал добычу, они наверняка нас убрать попытаются. Чужаки им не нужны. В любом случае, проблем не избежать. Это верно. Но ты представь, какая удача. Можно ведь месяцами чудо-камни искать, а тут они почти у нас в руках. Я подумал, будет забавно, если мы наткнемся на людей воротынских. То я их защищал, а теперь буду с ними драться. В любом случае, надо постараться избежать нежелательных встреч. Иначе вместо того, чтобы камни копать, нам придется за территорию воевать. Дядя загорелся идеей найти камни сегодня же. Он был полон решимости прочесать вдоль и поперек всю округу, и мы отправились на поиски, разумеется, в противоположном от группы добытчиков направлении. Пробираясь между скалой закаменевшей глины и мелких деревьев с бордовой листвой, мы через какое-то время обнаружили в низине крошечное черное озерцо, стали спускаться к нему. Как вдруг стрелка камнеискателя дернулась и задрожала, уставившись почти туда, куда мы шли, но только немного левее. Дядя просто ликовал, он даже шаг прибавил, хотя местность не располагала к быстрому передвижению. А через какое-то время среди булыжников возле озера мы заметили выступ породы Ляпис Вертус с вкраплениями красно-фиолетовых кристаллов. «Нергал, меня побери, сегодня нам улыбнулась удача», — воскликнул дядя. «Мы нашли камни. В первый же день. Только представь себе, Вячеслав». «Согласен, удачная вылазка получилась, я был более сдержан, хотя и меня переполняла радость, ведь теперь о проблемах с деньгами можно забыть». Подойдя к породе, дядя достал кирку, собираясь ковырять камни, но я остановил его. «Можно сделать все проще». Я сосредоточился на структуре породы, и вскоре она стала крошиться, превращаясь в песок, в котором лежали очищенные чудо-камни. «Нергал, меня побери, ты где такому научился?» – изумился дядя, осматривая в руках один из гладких камешков. «Не знал, что такое возможно». «Да так», – загадочно проговорил я, – «это не важно. Важно то, что мне не надо возиться с киркой целый час, чтобы выдолбить жилу». Дядя посмотрел на меня озадаченно. «Не знаю, что у тебя за секреты, но способностями ты обладаешь просто уникальными. Говорю же, мы вдвоем горы свернем, разбогатеем». Я собрал камни в подсумок, и мы продолжили поиски. Вскоре обнаружилась еще одна жила, а потом долгое время нам не попадалось ничего. Дядя решил даже не смотреть оставшиеся координаты. «Зачем, если и тут добычи полно?» И мы бродили среди скал, уставившись на стрелку прибора и останавливаясь, едва кому-то из нас казалось, что та вздрогнула. Но следующие два часа не принесли никакого результата, кроме того, что мы чуть не заблудились среди окаменелых наростов. Решили возвращаться. Мы уже часов 10 таскались по нижним слоям и оба дико устали. «Когда ты планируешь продать камни?» — спросил я на обратном пути. «Постараюсь поскорее, но, боюсь, на это потребуется время. Видишь ли, я не смогу продать камни официально, через министерство. У нас куб не зарегистрирован. К тому же это не слишком выгодно. Придется искать нелегальные способы, по крайней мере, на первое время. У вас есть кто-то, не примете?» «Пока нет, еще не искал, не думал, что камни у нас появятся так быстро. А теперь подключу все свои связи, только у меня есть условия. Я хочу больше половины от выручки, поскольку извлек эти камни я сам. Сами бы вы еще часа три возились. Ладно, процентов 60 тебя устроит?» 70. Вы только ко мне искатели координаты достали и помогли отбиться от стаи, хотя я и сам справился бы. Куб так-то мой, и камни извлек я. Все понимаю, но координаты так-то мне тоже круглую сумму стоили. Давай, не мне, не тебе, 65. Хорошо, по рукам. Только я часть добычи заберу камнями. Зачем? Повезу в Москву. Как знать, может быть, найду скупщика быстрее, чем вы. Где? В школе. А впрочем, пробуй. Может, действительно быстрее меня найдешь. Там же столица, там много народу этим занимаются. Только осторожнее будь, чтобы не нагрели тебя. Официальный курс – 2 рубля за унцию. Смотри, чтоб не меньше 3 давали. А поскольку камни у нас уже очищенные, то и все 5 надо запрашивать. По-хорошему, минимум 4,5, буду иметь в виду. Я не слишком-то доверял дяде. Он мог меня обмануть, причем так, что я даже не пойму этого. С другой стороны, я не был уверен, что найду скупщика быстрее, чем он, поэтому решил взять только 20 камней из почти сотни, которые мы добыли. Когда мы вышли из лаза в наш мир, был и вечер, солнце садилось за горизонт. 2 другие точки уже не успевали проверить. Я уложил куб, шестые и треногу в чемодан. Егор собрал все вещи, и мы вернулись к машине. До гостиницы я доехал вместе с дядей. Напоследок он обещал где-нибудь через месяц снова отпросить меня из школы, чтобы отправиться на поиски камней. За это время он также надеялся найти скупщика. Я попрощался, вылез из машины и взбежал по ступенькам высокого крыльца гостиницы. В кармане приятно похрустывали 2 десятка красно-фиолетовых кристаллов. Моя первая добыча, принадлежавшая только мне и никому более. 20 неограненных чудо-камней, это почти 1000 рублей, а то и больше. Впрочем, вначале их продать надо, а это тоже, как оказалось, непросто. На следующий день я рано утром с 2 чемоданами, один с вещами, другой с кубом, поехал на такси к тетушке, отдал ей куб и предупредил, что буду иногда заходить и брать его на некоторое время. Наталья Борисовна не стала меня мучить вопросами, зачем да почему. Мол, я хозяин артефакта, мне и решать. И мне это в ней понравилось. Больше всего я опасался слежки, но, похоже, ее не было. По крайней мере, никаких подозрительных авто, едущих за мной, не обнаружил, и после визита к тетушке помчался на вокзал. К вечеру я уже был в общежитии, где меня по обыкновению встретили расспросами 3 приятелей. Перед отъездом я сказал им, что отправляюсь навестить больную матушку, поэтому они не знали о моей истинной цели. А ночью, когда все уснули, я выбрался из общежития уже известным мне тайным путем через окно и отправился к клену закапывать тетрадь, трофейные артефакты, завернутую в платок горсть чудо-камней. Во время моего отсутствия кто-то распустил по школе слух, будто император собирается снять с должности нашего покровителя. Впрочем, говорили об этом мало. По большому счету, учащимся было плевать, кто станет следующим покровителем или директором. Такие вещи ребят мало волновали. А вот меня слухи заставили задуматься о дальнейшей учебе в 15-й школе. Новый покровитель наверняка узнает о моих способностях. И что он будет делать с этой информацией? Отправит меня в другое учебное заведение или попытается использовать в своих целях? Как и Воротынский, в этот день после уроков сторож общежития принес мне загадочную записку, в которой содержалась просьба прийти сегодня после ужина в сквер за учебным корпусом. Когда я прибыл туда, на лавочке с книжкой в руках сидела Марианна Васильевна. Мы поздоровались, и я устроился рядом. «Очередная загадочная записка», — проговорил я, — «почерк такой же, как и у прежней. Я сразу понял, что это вы. Не видела вас во вторник на своем уроке. Мне сказали, у вас матушка заболела. Как ее здоровье? Уже лучше. Поправляется. Как хорошо иногда отдохнуть несколько дней от монотонной учебы. Скучаете по дому? Не сильно. Дом, где я рос, принадлежит моему отчиму. У меня связано с ним много плохих воспоминаний. Очень жаль. Тяжело, когда самые близкие люди отворачиваются от тебя. Что поделать? Иногда это даже к лучшему. Помните наш разговор по поводу перевода в другую школу? Перешла к сути дела Марианна. Да, конечно. Снова хотите об этом поговорить? Да, думаю, пришло время. Грядут большие перемены, и вам придется сделать выбор. Вот как, и что же поменяется? Здесь многое. Сменится покровитель, директор и, скорее всего, половина его заместителей. Проверка показала не самые хорошие результаты их работы. К тому же выяснилось, что Воротынский отправлял учеников на нижние слои с риском для жизни. Кому-то наверху это сильно не понравилось. Как интересно, похоже, слухи не врали. Но я и не сильно удивился известием, ведь и так знал, что под Воротынского копают. И вам не мешало бы в ближайшее время определиться, где хотите учиться дальше. Скорее всего, узнав о ваших способностях, новое руководство переведет вас в Николаевское училище. Но, как я поняла, школы закрытого типа вам не подходит. Не подходит, верно. Тогда единственный вариант для вас будет поступить во вторую школу. Как я сказала, там хороший уровень преподавания, и там обучают ребят с редкими способностями. Ваш материальный достаток, опять же, не проблема. Если есть особый дар, могут взять на дотационное место. Если там не требуют жить в общежитии, для меня этот вариант вполне приемлем. Но понимаете, в чем дело? Чтобы попасть туда, надо уже сейчас запросить перевод, иначе вас автоматом зачислят в Николаевское. Покровитель и директор сменится, скорее всего, в октябре. Ваш представитель должен написать письмо во вторую школу с просьбой принять вас туда. Марианна достала из сумочки конверт. Здесь письмо. Оно составлено по всем правилам, и вашему представителю надо лишь поставить подпись. Я открыл незапечатанный конверт, достал сложенную бумагу, покрытую машинописным текстом, и стал читать. Действительно, это было заявление на перевод меня во вторую высшую школу заклинателей в связи с экстраординарными магическими способностями и навыком управления архе, первоначальной энергией. Было удивительно, что Марианна Васильевна все заранее подготовила. Она как будто сама хотела, чтобы я пошел туда учиться. «Почему вы так ратуете, чтобы я перевелся в эту школу?» — спросил я, убирая письмо в конверт. «Просто решила вам помочь. Такому, как вы, негоже торчать в этой дыре. Разумеется, вы можете выбрать любое учебное заведение, но не везде вас примут. Одни школы – для детей придворных, другие – для представителей определенных родов. Вторая – самый доступный вариант в вашем положении. Понятное дело, Марианна не открыла своих истинных намерений. Вряд ли такая забота была продиктована ее личной симпатией ко мне. Скорее всего, за ней тоже стоял какой-то род, который узнал о моих талантах и решил пристроить меня к себе на службу. Что ж, если так, рано или поздно мне тоже это станет известно. Но представившуюся возможность упускать было нельзя. Отправиться в очередное закрытое училище я не горел желанием. «И сколько у меня времени?» — спросил я. «До конца сентября Вятский точно останется на посту, поэтому ориентируйтесь на этот срок. Возможно, еще октябрь будет, но не особо рассчитывайте. Лучше сделать все побыстрее». «Понял, благодарю. Придется связаться с ненавистным отчимом, но что поделать, оно того стоит». Разумеется, отчима я не собирался ставить в известность. В тот же вечер я настрочил письмо дяде с просьбой подписать прошение на перевод. В первый раз у Валерия хорошо получилось подделать подпись своего брата, получится и сейчас. Единственное, чего я опасался, что дядя ни с того ни с сего заортачится и откажется, поэтому на всякий случай сообщил, что у меня появится больше свободного времени для поиска камней. Сбегал к воротам, кинул конверт в почтовый ящик и стал ждать. Хоть наверху шли разборки, учащихся это никак не касалось. Мы, как обычно, ходили на тренировки, сидели на лекциях, а после занятий возвращались в общежитие. Никто ничего толком не знал, да и слухи мало кого тревожили, кроме ребят, которые зарабатывали добычей камней и которым грядущие перемены перекрывали источник дохода. Особенно Виолетта расстраивалась по этому поводу. До экзаменов было еще более 3 месяцев, и никто о них даже не думал. Я тоже не забивал себе этим голову, предпочитая вечерами проводить на полигоне, развивая свои способности. Прогресс чувствовался с каждым днем, и меня это радовало. Разумеется, я не смогу за несколько месяцев, а может и лет, стать таким же сильным, как в прошлой жизни, но развитие шло, а значит, шанс однажды вернуть былое могущество сохранялся. В неделю мне снова запретили выезжать за пределы школы, но на этот раз я сильно не расстроился. Надеялся, что скоро свалю из этой шарашки насовсем, и больше не придется терпеть полуказарменную жизнь с постоянными ограничениями. К тому же самому было интересно, чему меня смогут научить в новой школе. Когда на следующей седмице в четверг мне принесли письмо из Твери, я открыл его с замиранием сердца, вытащил машинописный лист, под ним стояла подпись. Можно было вздохнуть с облегчением. Потом я прочитал приложенное письмо. Дядя сообщал, что очень рад, что я перевожусь в школу первого разряда, и желал мне всяческих успехов. Подписанное прошение о переводе я передал Марианне, и буквально через 3 дня мне пришло официальное уведомление, что я переведен во вторую высшую школу. Теперь осталось решить вопрос с жильем, поскольку дальше мотаться по общагам желания не было, но и это не стало проблемой. Марианна сказала, что один из ее родственников как раз сдает однокомнатную квартиру в соседнем районе, и, о чудо, он даже согласился войти в мое положение и отсрочить оплату на 1/2. Вот и настала пора прощаться с моим первым учебным заведением в этом мире. Я ловил себя на мысли, что мне даже немного жаль расставаться с некоторыми своими знакомыми, особенно с Таней и Виолеттой. Впрочем, последняя собиралась этим летом примкнуть к нашему с дядей промыслу, поэтому мы не прощались. Таня тоже загорелась идеей добывать чудо-камни, но ей предстояло 3 года учиться, а потом еще несколько лет работать там, где прикажут. Только дворяне имели право сами распоряжаться своей судьбой, простолюдины-заклинатели – нет. Жеребцов завидовал моей удаче. Он до сих пор оставался весьма слаб, несмотря на регулярные тренировки. Аркадий и Вася особого огорчения не выказали. Им было все равно. А вот Вятский и Воротынский даже не вспомнили обо мне. Наверное, у них своих забот хватало в свете грядущих перемен. Они понимали, что я в любом случае ускользну из их рук. Им меня не удержать, ведь у Воротынского нет другого учебного заведения, а здесь он больше не хозяин. Впрочем, после зачисления Вятский все же вызвал меня к себе. «Переводитесь, значит», — проговорил он. «Сами решили во вторую или надоумил кто? Слышал, что хорошая школа от родственников», — сказал я. «Как раз мне подходит, и нет этого дурацкого общежития. Простите уж, не по мне такие условия, как у вас. Ваш запрет стал последней каплей. Это было ради вашего же блага, чтобы дел не наворотили», — проворчал директор. «Только вот знаете ли вы, кто покровительствует второй школе, и кто же? Мстиславские. А они, упертые абсолютисты, и это должно для меня что-то значить, ваше превосходительство?» «Думаю, да. Они заодно с теми, кто напал на вас на нижнем слое. Так это не на меня они напали, а на вас. Тем не менее, вам следует опасаться этих людей. Они все больше склоняют на свою сторону государя и подминают под себя тех, кто пытается сохранить нейтралитет. Если они узнают, что вы представляете для них угрозу, у вас будут проблемы. Ваше превосходительство, при всем уважении, но мне не интересны ваши междоусобицы. Я не собираюсь идти ни на государственную службу, ни к одному из родов. У меня свой род, так что, простите, но воюйте без меня. Вижу, вы человек независимых взглядов, как, между прочим, и господин Воротынский. А вы сами видели, что бывает с такими, когда одна из сторон хочет захватить власть. Рано или поздно вам придется выбрать сторону. Он сделал паузу, пронзив меня пристальным взглядом, и проговорил миролюбивым тоном. Ладно, господин Ушаков, это ваша жизнь, и вам ее жить. В этой школе вам действительно не место. Здесь мы вас ничему не научим. Поэтому могу только удачи пожелать на вашем дальнейшем пути. Благодарю, ваше превосходительство. Директор меня отпустил, и я вернулся в общежитие в раздумьях. Мне тоже не нравилось происходящее, я хотел остаться в стороне от того противостояния, в которое вступили некоторые местные кланы, вот только получится ли. А пока мне предстояло привыкать к новой школе, к новым преподавателям и завоевывать уважение среди учащихся. Возможно, это будет посложнее, чем здесь, ведь во вторую школу поступают более сильные ребята, да и аристократии там, скорее всего, побольше, а у них свои порядки. В первый же выходной день после получения уведомления я собрал вещи, откопал свой клад и отправился по адресу, где родственник Салтыковой сдавал квартиру. Так начался следующий этап моей новой жизни.